Понимаю. Говорил, что любит меня так, что ни о чем другом думать не может. Целовал меня, обнимал, и мой глаз не мог не заметить его волнения. Взял у меня по секрету 200 рублей. Господи, что это за люди? Потрясение графини можно понять. Какой-то мужик ее обнимает, целует, объясняется в любви, а затем берет деньги. Господи, неужели все эти унижения не будут вознаграждены? Она вместе с мужем вскоре отправилась в Париж, где отдыхала от переживаний. Когда в мае 1914 года супруги вернулись в Петербург, мечты графини стали осуществляться. Однако вряд ли тут определяющую роль сыграла Распутин. За Павла и его жену просили их родственники и некоторые влиятельные сановники, в том числе великие князья Дмитрий Павлович, Кирилл Владимирович и министр юстиции Щегловитов. Первой ее приняла вдовствующая императрица, а затем 5 июня Александра Федоровна, которая, по наблюдению графини, сначала волновалась и дышала тяжело, потом оправилась, и мы говорили обо всем. После этого интерес графини к отцу-утешителю стал падать. И, наконец, проведя с ним вечер у сестры, 17 июня она записала: «Ничего он из себя не представляет». И хотя время от времени продолжала встречаться с Григорием, но уже ни о каком чарующем впечатлении речи больше не было. Искренних и надежных последовательниц Распутина было сравнительно мало. Среди них одна из самых верных, упоминавшаяся выше, племянница княгини Полей, дочь камергера Мария Евгеньевна Головина, которую Распутин всегда называл Муней. В последние годы жизни сибирского проповедника она видела с ним очень часто, всегда с интересом и трепетом внимая его размышлениям и наставлениям. Эта молодая девушка родилась в 1889 году, по натуре очень верующая и добродетельная, много и постоянно помогала другим, а в годы мировой войны работала медсестрой в госпитале. Ее желание помочь, угодить, услужить было хорошо известно, и эти качества ценила в ней императрица. В 1917 году следователь ЧСК записал, что Головина в 1910 году потеряла человека, которым увлеклась, и вследствие этого заболела каким-то нервным расстройством. Трудно сказать, насколько это утверждение соответствовало действительности. Можно лишь с уверенностью констатировать, что Мария Евгеньевна много лет безответно любила князя Юсупова, и именно она познакомила Распутина с этим человеком, ставшим впоследствии его убийцей. Молодая Головина, несомненно, была человеком, потерявшим опору в жизни и пытавшимся обрести ее в отце Григории. Сохранилось примечательное письмо, отправленное Муней в начале июля 1914 года своей тетке, графине Гогенфельзен, вскоре после покушения на Распутина, в котором она объясняет свое видение этого человека. Других таких признаний сторонников Распутина практически нет. Письмо царицы царю — особая статья, что придает этому документу особое значение. «Дорогая мама Лёля, я была взволнована и напугана ужасным случаем с дорогим Григорием Ефимовичем. Благодарю вас, дорогая мама Лёля, за ваше участие в нашем страшном беспокойстве за его жизнь. Эта жизнь так дорога для всех, кто его знает и понимает, что страх лишиться ее не может сравниться ни с чем. Это не только мое к нему чувство. Это осознание, что среди нас живет такой человек, который добровольно взял на себя все наши тяжести и несет за них ответственность перед Богом, отдавая ему всего себя, получая взамен от Бога все эти богатые духовные дары, которыми Он нас уже питает, а от людей, ради которых Он приносит себя постоянно в жертву, одни насмешки, одно непонимание, одну холодность, неблагодарность и злобу. За Его безграничную любовь и жалость к людям Ему платят подозрением в самых низких чувствах, которые для Него, служителя и избранника Божьего, давно не существуют. Клевета Его всегда преследовала и будет преследовать, потому что в этом Его подвиг, и потому что истинных Божьих подвижников всегда презирали, гнали, судили и осуждали. Взгляд Мунина Григория Распутина очень близок, почти идентичен восприятию его императрицы, которая говорила о нем часто буквально в тех же выражениях. Несомненно, что страстная эмоциональность процитированных строк свидетельствует о безропотной вере этих женщин в необычное земное предназначение Распутина. Эта фанатичная убежденность не подлежала никакой моральной девальвации. Образ отца Григория остался с ними до конца, даже тогда, когда Распутин покинул земные пределы. Полицейский микроскоп с испорченными линзами. Летом 1914 года имя Распутина вырвалось на первые полосы газет. Повод был неординарный. На друга царской семьи было совершено покушение. Случилось это событие 29 июня в селе Покровском. По описанию товарища министра внутренних дел Джунковского, дело выглядело следующим образом. Распутин вышел из дому, направляясь в сопровождении сына в почтово-телеграфную контору. В это время какая-то женщина подошла к нему и попросила у него милостыню. Не успел Распутин ответить, как она, выхватив из-под платка большой тесак, ударила им его в живот, отчего Распутин упал, обливаясь кровью. Сохранился и рассказ самого пострадавшего, которого уже в больнице опрашивал следователь, ведший дело о покушении на убийство. «Вчерась после обеда, часа в 4 дня, я побежал дать телеграмму и вышел из ворот своего дома на улицу. Вижу, ко мне от правой калитки наших ворот подошла незнакомая мне женщина с завязанным ртом и лицом, так что видны были одни лишь глаза. Как ее звали, не знаю, с поклоном. Я приготовился дать ей милостыню и вынул из кармана портмоне. В этот момент в нее блеснул в руках предъявляемый мне кинжал, и она им меня один раз ткнула в живот около пупка, и я почувствовал, что из меня полилась кровь. Сделала она это молча, а раньше как бы просила у меня милостыни. Я ее принял за прощательницу. Я бросился от нее бежать по улице к нашей церкви, поддерживая обеими руками рану на животе. За мной побежала эта женщина с кинжалом, и мы добежали до моста Дорофеевых. Собрался народ, и меня не стала резать эта женщина. Полиция арестовала злоумышленницу, а местный исправник провел проверку жителей Покровского на предмет наличия подозрительных элементов. И один такой элемент обнаружился. Корреспондент из Петербурга, по происхождению мещанин Киевской губернии, Вениамин Борисович Довидзон, псевдоним Паганини, у коего установленного вида на жительство не оказалось. Причину своего пребывания в Покровском он внятно объяснить не мог, но и его причастность к покушению не просматривалась. Корреспондента отпустили. Злоумышленницей оказалась 33-летняя крестьянка Сызранского уезда Симбирской губернии Хиония Гусева, почитательница Илиадора. На первом допросе она сразу же признала свою вину и объяснила причину. По мнению этой несчастной, больной сифилисом, Распутин, как она убедилась из наставления кроткого Илиадора, на самом деле уже пророк, и она, ревнуя о правде Христовой, решила его убить, подобно тому, как святой Илья пророк ножом убил 400 лжепророков. Неофитка Илиадора утверждала, что соучастника у нее не было. Убийство задумала она одна. Вопрос о том, сама Гусева подняла нож или кто-то ее все-таки направлял, возник сразу же. Никаких прямых указаний на заговор не имелось, но существовали некоторые удивительные странности. Главный вопрос — как оказался и чем занимался упомянутый Довидзон в Покровском? Ждал события? Получалось, что дело обстояло именно так. Он первый сообщил Петербург о покушении, а через два дня в газете «Петербургский курьер» за его подписью появляется интервью с Гусевой. Ясно, что этот обширный первоочередной материал был переправлен в столицу по телеграфу, и можно себе представить, в какую копеечку он обошелся редакции, но на сенсациях не экономит. Шедевр Довидзона под названием «Исповеди Гусевой» перепечатали и другие издания с желтой окраской и либеральной ориентацией. Сюжет просто хватал за душу и рвал сердце своей проникновенной страстностью. Поклонница Илиадора и последовательница Ильи Пророка, истерически рыдая, поносила Распутина на всю страну. Пользуясь полной безнаказанностью, он открыто живет с девушками, порочит честь без зазрения совести, без стыда. Мою близкую подругу Ксению он растлил на моих глазах, он порочит, поносит и губит людей, пользуясь своим влиянием. Он сгубил кроткого Илиадора. Я, простая христианка, но больше не могла выносить поругание церкви. Я неизлечимо больна. Жизнь моя вне недорога. Я еще в прошлом году пыталась убить его, но это мне не удалось. В Ялте я не могла добраться до него. Его скрывали светские поклонницы. Жалею, что рука и на сей раз дрогнула. Уловили лейтмотив стержневой во всей тираде. Именно безнаказанность и влияние должны были сыграть здесь главную роль. Любому читателю было в то время ясно, что подобный мерзавец мог творить свои черные дела лишь под надежным прикрытием сильных мира сего. А кто же в тот период из кругов просвещенной публики не знал, кто стоял, кто покрывал, кто защищал растлителя и богохульника? Знали все и даже вопросы не задавали. Возмущались и негодовали не столько даже по поводу самого Распутина, сколько по поводу высокопоставленных покровителей. В контексте такого мировосприятия Гусева представала не психопаткой-уголовницей, а несчастной жертвой режима. Черный пиар приносил свои ядовитые плоды. И когда одним из первых решений Временного правительства стало распоряжение Керенского об освобождении Гусевой, то удивляться уже не приходилось. Однако вернемся к тексту интервью, которое было так оперативно добыто Довидзоном. Пиар-продукт вообще, а данный продукт в частности, рассчитан на то, чтобы его потребляли, не задумываясь, как знакомое и понятное кушанье. Он нацелен лишь на подтверждение и укрепление определенного мировоззренческого стереотипа. Любое критическое осмысление для него смерти подобно. Глупость и фальшь высвечиваются сразу. То же самое происходит и в данном случае. Ни одна газета не задалась, казалось бы, таким уместным и логичным вопросом, насколько вопли рыдающей правдивы. Когда речь идет о бульварной прессе, для которой горячая информация, сенсация — главный источник существования и доходности, то здесь не о чем и говорить. Однако ложь оскорбленной христианки без смущения публиковали и гранды отечественной печати, претендовавшие на респектабельность, исповедавшие либеральные ценности. Скажем, газета «Утро России», издаваемая на деньги крупных предпринимателей прогрессивного направления во главе с известным промышленным и банковским дельцом Павлом Павловичем Рябушинским, скушала подделку Давидзона без всяких сомнений. Очевидно, прогрессивные капиталисты, как еще раньше и звезды политического Олимпа в лице таких деятелей, как Гучков и Родзянко, просто потеряли способность адекватно воспринимать окружающий мир. Если Александра Федоровна не верила ничему, что хоть как-то чернило ее духовные наставники, то многие другие верили всему. Это ведь тоже паралич сознания, своего рода прогрессивный фанатизм. Если вернуться к интервью, то уже сам его текст вызывает недоумение. Гусева, как можно заключить из приводимых слов, с Распутиным лично знакома не была. А как же растление на глазах? Что же делала в тот момент зрительница, эта жертва режима? Она что, акафисты читала или свечки у образов зажигала? Глупость, да и только. Дело Ксении в предыдущих главах уже было разобрано, и не будем к нему возвращаться. Особо примечателен во всем этом эпизоде не бред несчастной сифилитички, а совсем другое. Никакого интервью после ареста у Гусевой никто не брал, да и вообще никто из посторонних к ней не допускался. Это со всей категоричностью было заявлено чинами полиции сразу же после опубликования в печати исповеди. Значит, одно из двух. Или Давидзон выдумал все от начала и до конца, или он взял интервью еще до покушения. В первом случае подозрение в соучастии кажется малоубедительным. Если же дело развивалось по второму варианту, то тогда журналист не просто случайно очевидец, а соучастник преступления. Согласно правовым нормам, действовавшим в России, знание умысла и недонесение о готовящемся преступлении являлось деянием уголовно наказуемым. Однако его не только не привлекли к делу ни в каком качестве, у журналиста даже не взяли показаний о его столь неожиданном местонахождении в момент покушения. К причине такой странной оплошности полиции вернемся чуть позже. Пока же обратим внимание на другое. Вскоре после покушения Распутину в Покровское из Петербурга пришло послание без подписи. «Я вышел победителем из этой борьбы, а не ты, Григорий», — писал аноним, опровергая старое утверждение Распутина, что его охраняет Бог, который отведет от него любую злую руку. «Твой гипноз рассеялся, как дым под лучами солнца. Говорю тебе, что ты умрешь, несмотря ни на что. Я твой мститель, узник». Послание было тут же передано полиции, при этом Распутин заявил, что оно принадлежит Илеодору, почерк которого я немного знаю. Распутин не ошибся. На самом деле так оно и было. В русле прерванного изложения примечательно не само это демоническое послание, а один сопутствующий момент. О его содержании знал не только Распутин и чины полиции, приобщивший данный документ к делу о покушении. О нем знал и вездесущий Давидзон, упомянувший о нем в своих горячих репортажах. Тут невольно напрашивается вывод о том, что журналист — соучастник покушения. И все-таки сам по себе репортер, невзирая на его нахрапистость и оборотистость, был слишком мелкой сошкой, чтобы спланировать и осуществить столь громкую акцию. Если за всем этим стояла какая-то